Запрет на негативную реакцию. В некоторых семьях дети практически не видят родителей, занятых работой настолько, что они встречаются с детьми только поздно вечером. Дети в это время уже в кровати или готовятся ко сну. Общение ограничивается поцелуем перед сном. Таким образом, малыши очень рано сталкиваются с недостатком общения. Ко мне на прием привели однажды совсем маленького мальчика, всего 6 лет от роду, и он рассказал мне радостно. «Мама переходит на другую работу, она сможет приходить домой пораньше, она будет забирать меня из школы, она будет играть со мной и помогать мне делать уроки. Марта, молодая няня, больше не будет заниматься со мной, я не люблю, когда она стоит у меня за спиной. Она бьет меня по голове пальцем, когда я делаю ошибки». Некоторое время спустя я спросила у него, стало ли лучше после того, как мама сменила работу. Грустный малыш ответил: «Нет, она поменяла работу, но раньше приходить не может, я все время с Мартой». Он учился в начальной школе, как раз получал первые навыки чтения и письма, и я порекомендовала родителям все-таки сделать что-нибудь, чтобы иметь возможность уделять ему больше внимания. Однако, похоже, они так ничего и не предприняли, карьера оказалась для них важнее. Потом я узнала, что это отрицательно сказалось на учебе мальчика. Подростки жалуются, что родители не слушают их. Все общение сводится к сплошным упрекам и руганям из-за школьного дневника. Некоторые дети неосознанно даже начинают плохо учиться, чтобы хоть как-то привлечь внимание родителей. Для таких детей даже замечания со стороны родителей лучше, чем полное отсутствие внимания. Так они привыкают к тому, что существуют для родителей только как повод для скандала. Самое ужасное в этом то, что самооценка такого ребенка падает практически до нуля. Жюстину, девушку 16 лет, ко мне направил терапевт. У нее была попытка самоубийства, и ей прописали курс психотерапии. Она сразу заявила мне, что не желает общаться с врачом, который не разговаривает. Попытка самоубийства была ее способом позвать на помощь, обратить на себя внимание родителей. Родители развелись несколько лет назад и даже не сказали ей об этом. Она много раз пыталась задать им вопросы, привлечь их внимание. Они же не слушали дочь и не замечали ее призывов о помощи. Она чувствовала себя никому не нужной. Их молчание, по ее мнению, свидетельствовало о том, что они ее не любили. Постепенно она поняла, почему ей так не по себе с врачами, которые не разговаривают. Девочка нашла документы, в которых упоминалось о разводе родителей, хотя они зачем-то рассказывали ей о длительных командировках, чтобы не жить вместе. И она смертельно обиделась. Подозрение о разводе подтвердилось. Девочка перестала доверять родителям и решила покончить с собой. Попытка самоубийства обеспокоила друзей, однако родители, по мнению Жюстины, остались равнодушны. На самом деле это было не так. Они любили дочку и очень переживали. Несчастье перевернуло их представление о мире, они поняли, что с дочерью надо говорить обо всем, не скрывать от нее даже ужасную правду. Родители услышали призыв о помощи. На самом деле они, как оказалось, думали, что берегут девочку от переживаний, не сообщая ей о разводе. Все оказалось наоборот. Дочь утратила опору в жизни. Терапия позволила вновь построить общение в семье, возобновить доверие. Жюстина вновь обрела уверенность в себе. Дети и подростки могут пытаться сообщить нам, что жаждут быть услышанными самыми неожиданными способами. Слушайте их, говорите с ними, делитесь своими переживаниями и разделяйте их чувства. Избегайте нравоучений и морализаторства. Конечно, это не значит, что советы и замечания в воспитании совсем неприемлемы, но не стоит ими злоупотреблять. Они принесут пользу только тогда, когда ребенок готов их услышать или когда он сам просит у вас помощи. Они, как коты, сами выбирают, когда мы можем быть полезны им. Вы можете обмениваться с ребенком мнениями по темам, которые вы выберете вместе. Это могут быть различные хобби, фильмы, музыка. Благодаря сыну я научилась ценить рэп, молодежную музыку, несущую не только призывы к бунту, но и к миру и любви. А ведь раньше я об этом и не подозревала.